Второй этаж постепенно превратился в лазарет, а с другой стороны коридора расположился наш детский сад, который взяла на себя леди Лотта. Детей периодически привозили с захваченных территорий, в их числе и потерявшие родителей, и дети слуг, эвакуированных Люком из Лаунвайта, и местных работников, которые попросили убежище для своих семей. Они верили, что мы успеем их спасти, если враг перешагнет через укрепляемые Люком форты. Хотелось бы мне не обмануть их веру. Я-то гарантированно имела возможность уйти с помощью переноски, а вот рассчитывать на постоянно барахлящие, а то и вовсе отказывающие зеркала и телепорт, было страшно. Я миновала детскую, различая тихий голос леди Кембридж, и перед тем, как подняться в свои покои, все же решила подышать свежим воздухом. Может, тошнота пройдет, и я смогу нормально поесть? Спустилась по лестнице, быстрым шагом прошла мимо ширм, закрывающих импровизированный лазарет в холле, и распахнула двери, задохнувшись от солнечного света и бодрящего ветерка. Чуть поодаль курили солдаты. При виде меня они вытянулись, поклонились. Я кивнула в ответ, расслабленно прижалась спиной к нагретому камню стены и закрыла глаза. И почти заснула, расслабившись под ласковым мартовским солнцем и потеряв счет времени. «Марина?» Я распахнула глаза и едва удержалась, чтобы не взвизгнуть. От счастья в груди разливалось медовое тепло, а я стояла и улыбалась, глядя на Мартина, появившегося напротив меня. Обритого, похудевшего, в военной форме. Рядом с ним стояла Виктория, но меня это ничуть не смутило. «Не верю своим глазам», — сказала я с нежностью, протягивая ему руки. Он взял их, сжал, привычно широко усмехнулся. Глаза его сияли. «Я ведь обещал, что навещу тебя, Марина. Представляю тебе Викторию». «Мы уже знакомы», — напомнила я недоуменно. «Жену самого невероятного мужчины в мире». «И самого скромного», — добавила волшебница беззлобно. Мартин усмехнулся и спокойным, привычным жестом приобнял ее за талию. И время вдруг замерло. Я осознала, что вот она, новая реальность, где мы уже совсем другие люди, немного чужие друг другу, и наше общее, счастливое и легкое прошлое осталось где-то там, до войны. И неожиданно для себя всхлипнула, продолжая улыбаться. «Я так рада», — сказала я сдавленно. «Рада тебя видеть, и вас, леди Виктория, и желаю вам счастья. Присоединитесь ко мне за обедом». «Я же говорил, что нас тут накормят», — заговорщически проговорил Мартин, ухитрившись одновременно подмигнуть мне и поцеловать волшебницу в макушку. Он дурачился, но я видела его серьезные, уставшие глаза. Он вел себя как дамский угодник, но все его внимание было сосредоточено на Виктории. «И накормлю, и заговорю до смерти, не сомневайтесь», — подтвердила я, чувствуя необычайную легкость. Даже тошнота немного отступила, когда я поднималась по крыльцу. «А я проснулся с утра, второй день затишья, ни жуков тебе, ни иномерян», — говорил Мартин мне в спину, — «и предложил Вике навестить тебя». Он зашел за мной в холл, увидел койки с лежащими ранеными, санитарок, едва слышно присвистнул. «Гляжу, у тебя тут свои развлечения». «Не скучаю», — откликнулась я, с удивлением заметив среди перестилающих белье на освободившихся койках девушек рыжеволосую Софи. Она тоже заметила меня, опустила глаза, и я отвернулась. «Потом решу этот вопрос». Навстречу мне спешил дворецкий, и я кивнула ему. «Ирвинс, обед на троих в мои покои. И предупредите леди Шарлотту и леди Маргарету, что сегодня у меня гости». «Да, ваша светлость», — кротко откликнулся старый слуга и направился к кухне. «А счастливый супруг на фортах?» — продолжал Мартин. Я, уже ступившая на лестницу, с удивлением взглянула на него. «Да, а ты-то откуда знаешь?» «Так очаги сопротивления все наперечет», — пожал плечами Мартин, поднимаясь вслед за мной. «В Инляндии Дармоншир с юга и Форштадт с севера, плюс несколько земель на западе, у моря, еще держится. И у нас в Блакории, северо-восток, полукругом от гор. Мы сейчас окопались в Нордшире, это городок на севере Блакории, так что хотя бы есть где помыться и поспать. В мороз спать в палатках — то еще удовольствие, скажу я тебе». То ли от подъема, то ли от общей усталости закружилась голова. Снова подступила тошнота, и я покачнулась прямо там, на лестнице. Март ласково подхватил меня, обеспокоенно заглянул в лицо. «Может, мы не вовремя? И нам лучше уйти, Марина?» «Только попробуй», — горячо возразила я. «Сейчас пройдет. Второй месяц беременности со мной случился, Мартин. Со всеми прелестями. Все в порядке». «Позвольте мне». Вики взяла меня за запястье, и от руки ее полилась по телу прохлада. Мгновенно ушла тошнота, тяжесть из головы, и даже в глазах просветлела. «Надолго не обещаю, но до завтра продержится точно». «Боги, леди Виктория!» — простонала я благодарно. «Я ваша должница. Я теперь хоть поесть нормально смогу. Спасибо». Это был первый мирный и расслабленный обед за долгое время. Слуги накрыли стол в гостиной моих огромных покоев. В окна лился солнечный свет. Слышно было птичье бодрое чириканье. Если бы не легкий запах спирта от моих рук, военная форма Мартина и темы наших разговоров, можно было бы притвориться, что сейчас обычный весенний день. Март говорил о боях, в которых принимал участие, о том, как постепенно учится бить врагов, несмотря на их подавляющее численное преимущество, делился курьезными случаями. Виктория слушала, поглядывая на него с почти материнской снисходительностью и периодически вступая в разговор. Но когда он поворачивался к ней, взгляд ее так теплел, что я непривычно сентиментально таяла. И было заметно, что эти двое знают друг друга очень давно. Так давно, что понимают без слов. Беременность — забавное состояние. Оно вытаскивает эмоции, совершенно тебе не свойственные. Хотела бы я узнать, как они все-таки нашли дорогу друг к другу после всего, что между ними стояло. Как она смогла простить и принять его? Как он смог убедить ее? Мне столько хотелось ему рассказать и столько услышать, но присутствие Виктории все же сказывалось на нашей откровенности. И она, словно почувствовав это, поинтересовалась. «Марина, графиня Кембридж ведь в замке? Я бы хотела повидаться с ней». «Она сейчас в детской комнате на втором этаже», сообщила я с любопытством, глядя на волшебницу. «Интересно, откуда она знакома с леди Лоттой?» «Тогда, с вашего позволения, я спущусь к ней». «Конечно», — с признательностью сказала я. «Вики, даешь нам поболтать по-девичьи?» — усмехнулся Мартин. Она невозмутимо улыбнулась, скользнула рукой по его плечу и вышла. Под хороший кофе я торопливо и сбивчиво рассказала Марту обо всем, что произошло с момента ритуала по возвращению Полины, на котором стало известно о моей беременности. О своей свадьбе, о нашей дальнейшей жизни с Люком, говорила, ощущая, как опять накатывают на меня гнев, негодование, обида, разочарование. И после того, как я закончила, в гостиной стало так тихо, что я поняла, как громок был мой голос. «Я понимаю, для тебя это все звучит сейчас смешно», добавила я, глядя на задумчивого Мартина. «Да и для меня все эти драмы на фоне войны кажутся глупостями. Но меня никак не отпускает Март. Я умом все понимаю, но как вижу его, вся муть изнутри поднимается, и ненависть, и злость». «И все же ты здесь», — сказал он понимающе. «Как видишь», — усмехнулась я, — «я не могу от него уйти. И боюсь, страшно боюсь, что прощу, а потом всю жизнь буду ловить его с другими. Это очень унизительно». Блакариец хмыкнул. «Как о себе слушаю. Кажется, мы с ним из одной породы, Марина. Что сказать? Еще пару месяцев назад я твердил бы тебе, что люди не меняются. Но сейчас...» Он расставил руки и широко улыбнулся. «Посмотри на меня. Долгие годы я занимал первое место среди бабников Туры. И что же? Сейчас я добровольно лег под каблук Вики и совершенно счастлив». Он сделал глоток кофе и совершенно серьезно добавил. «Мы, мужики, хоть и венец творения, но в каких-то вещах исключительные тугодумы, Марина. Пока жизнь нас лбом об очевидное 100 раз не постучит, дурим по-страшному. И вот что я тебе скажу. Ты, конечно, какое-то время еще поизмываешься над бедолагой от души, не с твоим характером оттаивать быстро. Затем вы бурно примиритесь, получив от этого массу удовольствия, и продолжите жить в душе, не чая друг в друге и периодически устраивая себе встряски». Я вздохнула и с улыбкой покачала головой. Иногда мне казалось, что он знает меня лучше, чем я сама. «Главное — пережить эту войну, Мартин». «А куда мы денемся?» — откликнулся он так же серьезно. «Не бесконечное же у них количество инсектоидов. Пока они давят массой, но любой ресурс когда-нибудь заканчивается». Мы еще долго говорили и о них с Вики, и о войне, и я слушала его и понимала, что за кажущейся беззаботностью стоит дикое напряжение, изматывающие сражения и ежедневный риск. И я до боли хотела, чтобы мой друг в этой мясорубке выжил. Он вдруг посмотрел на часы, посерьезнел. «Ничего себе, я заглянул на обед. Почти 3 часа прошло. Пора нам возвращаться». «Мартин, подожди», — попросила я и начала закатывать рука в платье, чтобы не испачкать. «Выпей моей крови». Брови его полезли на лоб. «Это метафора какая-то?» — осторожно спросил он. «Или ты от токсикоза чудишь, твоя светлость?» «Считай это моей причудой», — согласилась я. «Только держи ее в тайне. Это причуда усилит твои магические способности, Март. Думаю, тебе это будет не лишним». Он посмотрел на меня уже без иронии. «Не лишним, Марина. А...» Я тоже понимала его без слов, хотя и не была женщиной, которую он любил. «Если Виктория согласится, я ее тоже напою, Мартин». Они ушли через 30 минут вдвоем в одно зеркало. Я поглаживала ладонь, фантомно пощипывающую от залеченного Мартином пореза, и смотрела, как тает серебристая гладь перехода. На душе было легко и немного тревожно, и я шепотом попросила у Бога, чтобы мы с Мартином обязательно встретились снова, и чтобы боги уберегли их обоих. Затем я спустилась к леди Лотти. Мне было любопытно, что у них общего с Викторией, но поговорить не удалось. Матушка Люка, невообразимо элегантная в фиолетовом платье с черным цветком на груди, забранными вверх волосами, читала детям книгу. Здесь же была Маргарета. Она с кислым видом сидела у окна и вязала крючком нечто похожее на крокодила. Во всяком случае, 4 зеленые лапы угадывались. Леди Лотта сделала мне знак рукой, чтобы я подождала, и продолжила. «И тетушка-сова сказала олененку: не плачь, малыш, мы найдем твою маму». Я подошла к Рите, присела на подоконник. «Милая зверушка!» Она фыркнула. «Твой муж, между прочим, Марина. Вижу Люку, его альтер-эго. Похож?» Я присмотрелась. «Больше кляксу с лапами напоминает Рита. Или раздавленную лягушку. Вязание — это не твое». «А то я не знаю», — пробормотала она. «Заняться просто пока нечем. А я его все равно не видела. По твоим рассказам воссоздаю». Под окнами раздался оглушительный сигнал клаксона, и мы посмотрели на улицу. Опять 2 грузовика. Из них уже аккуратно сползали первые раненые. Мы переглянулись и побежали к выходу. У дверей замка стояли носилки. Я торопливо накинула халат и передник, повязав волосы, подхватила одни, вторые взяла Маргарета. Она уже была в халате. Из-за распахнутых дверей слышны были команды санитаров, стоны раненых. Там царил организованный хаос. Командовала моя акушерка, на время войны переквалифицировавшаяся в старшие сестры. Она увидела нас, помахала тетрадью, куда записывала раненых. Санитары таскали лежачих на первичный осмотр. С тяжелыми счет шел на секунды. Даже правильно переналоженный жгут или поддерживающий укол могли отсрочить смерть. «Сколько?» — крикнула я пожилому шоферу, передавая носилки санитару, который стоял в кузове. 6 тяжелых, — ответил водитель, оторвавшись от кружки с водой. Пил так жадно, будто сутки этого не делал. Мужчины спустили раненого вниз. Молодой солдат без ноги, с закатившимися глазами. Я присела взяться за ручки носилок, оглянулась в поисках Риты, но с другой стороны уже встала рыжеволосая Софи. «Это наверх!» — крикнула я. В царившем хаосе тихо говорить не получалось. На втором этаже я быстро сняла с солдата одежду, осмотрела на предмет незамеченных ран, обмыв и обтерев обеззараживающим, сделала пометки в карте, прикрепив ее в изголовье койки, и сдала пациента на руки Россу Ольверу. Виталист начал накладывать удерживающий кокон, чтобы в ожидании операции больной не умер. Лучше бы стазис, конечно, но Оливер не был достаточно силен, чтобы наложить стазис на длительное время. Хлопнула дверь операционной. Доктор Кастер с красными от недосыпа глазами прошел внутрь. За ним спешил анестезиолог. Он иногда ассистировал нашему чудотворцу. А я побежала обратно к машинам. Через 3 часа в замке опять воцарилась тишина. Доктор Лео начал уже вторую операцию, и я, закончив перевязки и выставляя ампулы с кровеостанавливающими витаминами на вечерние уколы, с тоской подумала, что нужно срочно искать второго хирурга, иначе Кастер долго не протянет. Хотя, возможно, ему и не придется долго надрываться, препараты кончатся раньше. С нынешним завозом раненых запасы заметно уменьшились. Нужно было присоединиться за ужином к леди Лотти и Рите, но эмоций сегодняшнего дня оказалось слишком много. Мне снова требовался свежий воздух. Солнце клонилось к закату, освещая натянутые веревки, куда санитарочки развешивали одежду, снятую с солдат, выстиранную и обработанную от вшей и прочих паразитов. Одна из девушек направилась к замку, прижав к боку большую опустевшую корзину. Увидела меня, замерла и подошла. Я не хотела с ней разговаривать, но уходить было подобно бегству. «Ваша светлость», — сипло сказала Софи, целовавшаяся с моим мужем. «Видите, я осталась тут. Хотела попросить вас не выгонять нас с детьми. Я могу быть полезной». Я неохотно покосилась на нее. Голос еще не восстановился, и на руках были видны пятна от холодового ожога. А вот лицо уже очистилось от них. И она была прихорошенькой, яркой, сочной. Неудивительно, что Люк не прошел мимо. Меня одновременно кололи вина и злость. И чтобы не поддаваться ни тому, ни другому, я заговорила. «Где ваши девочки?» «С леди Шарлоттой, госпожа». Я кивнула. «Точно, я же видела их там днем». «Так что вы решите, ваша светлость?» Немного грубовато поинтересовалась она, поставив корзину на крыльцо. «Вам и глядеть на меня должно быть тошно. Но куда мне переезжать сейчас? Здесь мы с детьми хоть в какой-то безопасности». Я молчала, потому что она была права. Рядом с ней мне было невыносимо, и видеть ее не хотелось. И она, похоже, что-то усмотрела на моем лице, потому что заторопилась. «Я отработаю, богами клянусь. Я тоже не только полы мыть да утки выносить умею. Могу и укол поставить, и капельницу сделать. У меня мама была медсестрой, я ей помогала до 15 лет. У нас район, знаете, какой был? Постоянно кто с ножевым, кто с пулей. Чуть что, к матушке везли. В больнице-то полицию сразу позовут. А она меня в помощь. Говорила, что еще денег заработает, и на врача меня выучим». «И почему не выучили?» — поинтересовалась я равнодушно. «Да что вы!» — Софи стянула с рыжих волос косынку. «Мамку ограбили и убили, а отчим меня на улицу выбросил. Благо меня почти сразу Билли подобрал, не успела хлебнуть по полной». «Билли — это ваш муж?» Я с трудом припоминала, что рассказывал Кембридж. Она с изумлением посмотрела на меня и хмыкнула. «Это его светлость сказал вам? Билли — это мой сутенер, госпожа, ну и любовник. Я работала в его клубе и любила, потому что он меня от такого спас. Лучше вам и не знать». Я закрыла глаза. —